король снарядил вторую флотилию из 13 кораблей под руководством Педро Альвареса Кабраля с экипажем в 1500 человек. Португальцы попытались построить недалеко от Калькутты крепость и подчинить побережье Индии, но потерпели неудачу. На обратном пути погибла половина кораблей. И тогда Васко да Гама, получивший титул адмирала Индийского океана, снова взял дело в свои руки. У него уже была грозная сила — флот из 20 кораблей с пушками и отборным войском. Португальцы заложили несколько крепостей на восточном побережье Африки и заставили местных князей и царьков признать свою власть. Васко да Гама грабил все попадавшие ему по дороге корабли. Калькутту обстрелял из пушек и уничтожил флот, приготовленный для сопротивления. Захватил часть побережья Индии, оставил там свои войска и с богатой добычей отплыл на родину. Третий раз он вернулся уже с титулом вице-короля Индии и пышной свитой. Слово «вице» в переводе значит «взамен», «вместо». Так называют заместителя короля или правителя или простого человека второго по значению после какого-то важного лица. Васко да Гама жестоко правил новыми заморскими территориями, подвластными португальской короне. Он запретил вести торговлю без королевского разрешения, заставил местных жителей платить налоги и подчиняться португальским законам. Так возникли первые колонии, территории и страны, захваченные другими государствами и находящиеся под их властью. Вслед за Португалией колонии начнет захватывать Испания, а потом Франция и Голландия. Больше всех колоний в будущем завоюет Англия. Слово «колония» в переводе с греческого значит «поселение». Так в древности греки называли новые города, основанные ими вдали от родины. Город, из которого вышли поселенцы, назывался метрополией, от метре и полис, мать и город, то есть город-мать родины тех, кто основал новое поселение. Теперь значение этих слов изменилось. Колонии стали называть захваченную порабощенную страну, а страну, захватившую и подчинившую себе другую, обычно слаборазвитую и удаленную от нее, метрополией. Умер Васко да Гама в Индии. Его тело перевезли в Португалию и похоронили в городе Видигейра, пожалованном ему королем вместе с графским титулом. Самый знаменитый мореплаватель, открывший новый материк, Христофор Колумб, совершил свое плавание под испанским флагом, но родился он в Италии, в городе Генуя, в семье чесальщика шерсти. О его юности почти ничего не известно. По одним сведениям, он пытался освоить профессию отца, по другим, с 14 лет стал моряком и даже получил образование в итальянских университетах Падуи и Пизы. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но Колумб знал латинский язык, был знаком с геометрией, астрономией и умел чертить географические карты. В 30 лет Христофор Колумб переселился в Португалию, главную морскую державу того времени. Он участвовал во многих плаваниях, побывал в Англии и Африке. В Португалии Колумб женился на Филиппе Моньис де Перестрелло, происходившей из знатного рода. Здесь же у него родился сын Диего. Здесь же он задумал и главное дело своей жизни. Через руки Колумба прошло множество географических карт. Он переписывался с известным ученым Паоло Тосканелли из Флоренции, от которого знал о путешествиях Марко Поло и о том, что, по мнению древних философов Аристотеля и Птолемея, Земля имеет форму шара. Колумб поверил в шарообразность Земли. Для средневекового человека представить себе землю-шар, покрытую океанами, вода которых не стекает с этого шара, было невозможно. Колумб смог поверить и представить, и, изучив старинные карты, он пришел к твердому убеждению, что если земля круглая, то значит в Индию можно попасть, двигаясь на запад, а не только на восток. Кроме того, исходя из неправильных размеров, указанных на старинных картах, получалось, что в западном направлении берега Индии находятся совсем близко. Колумб обратился к португальскому королю Жуану II с просьбой организовать экспедицию, которая на деле подтвердила бы все эти догадки и расчеты. Король заинтересовался его предложением, но Колумб требовал себе в случае успеха дворянское звание, титул адмирала моря и океана и вице-короля открытых земель, десятую часть доходов с них и еще золотые шпоры. Король не согласился. К тому же как раз в это время он готовил экспедицию Васко-да-Гамы. Потерпев неудачу, Колумб со своим 5-летним сыном перебрался в Испанию. В Испании он несколько лет не мог добиться, чтобы его выслушали король и королева, и ему пришлось покинуть страну. Он уходил пешком, прося милостыню в монастырях. В одном из монастырей он рассказал о своих злоключениях настоятелю Хуану Пересу. Монах увлекся необычным планом странника. Оказалось, что Хуан Перес когда-то был духовником королевы. Он устроил Колумбу встречу с королевой Изабеллой и королем Фердинандом. На этот раз ему удалось убедить монархов и даже отспорить и выторговать все условия, отвергнутые португальским королем. Экспедицию снарядили отчасти на деньги королевы, отчасти на деньги портового города Палоса. Моряки Палоса сначала отказались поступать на службу к незнакомцу. Все смеялись над тем, что он собирается плыть в Индию, двигаясь на запад, ведь все хорошо знали, Индия находится на востоке. И только после того, как с Колумбом согласились плыть капитан и судовладелец Пинсон и его младший брат, люди известные и уважаемые в городе, удалось собрать команду и снарядить 3 каравеллы. Пинта, крапинка, Нинья, девочка, и Гальега, галисийка, носившие имена портовых проституток. Набожный Колумб потребовал переименовать корабль, на котором он находился сам, Гальегу, в Санта-Марию. И флотилия вышла в море. Провожавшие их жители Палоса до последней минуты не верили, что экспедиция направится не на восток, а на запад.